пока не набьют брюхо мясом и булками для равновесия. А матушка говорит, но чтобы дирекция и учителя имели повод думать, будто она у меня совсем отбилась от рук, будто я не могу. А что, говорю, разве можете? Вы и не пробовали никогда ее в руках держать, говорю. А теперь в 17 лет хотите начинать воспитывать? Помолчала, призадумалась. Но чтобы в школе. Я не знала даже, что у нее есть дневник. Она мне осенью сказала, что в этом году их отменили. А нынче вдруг учитель Джанкин мне звонит по телефону и предупреждает, как это ей удается убегать с уроков и куда. Ты весь день в городе. Ты непременно бы увидел, если бы она гуляла на улице. Вот именно говорю. Если бы она гуляла на улице. Не думаю, чтоб она убегала с уроков для невинных прогулочек по тротуарам. «Что ты хочешь сказать этим?» — спрашивает мамаша. «Ничего я не хочу сказать, — говорю. Я просто ответил на ваш вопрос». Тут мамаша опять заплакала, мол, ее собственная плоть и кровь восстает ей на пагубу. «Вы же сами у меня спросили, — говорю. Речь не о тебе, — говорит мамаша. Из всех из них ты единственный, кто мне не в позор и огорчение. Само собой, — говорю. Мне вас некогда было огорчать. Некогда было учиться в Гарвардском, как Квентин, или сводить себя пьянством в могилу, как отец. Мне работать надо было. Но, конечно, если вы желаете, чтоб я за ней следом ходил и надзирал, то я брошу магазин и наймусь на ночную работу. Тогда я смогу следить за ней днем, а уж в ночную смену вы Бена приспособьте. «Я знаю, что я тебе только в тягость, — говорит она, — и плачет в подушечку. Это для меня не ново, — говорю. Вы твердите мне это уже 30 лет. Даже Бен уже, должно быть, это усвоил. Так хотите, чтобы я поговорил с ней об ее поведении?» «А ты уверен, что это принесет пользу? — говорит матушка. — Ни малейший. Если чуть я начну, как вы уже сошли к нам и вмешиваетесь, — говорю. Если хотите, чтоб я приструнил ее, то так и скажите, а сами в сторонку. А то стоит мне взяться за нее, как вы каждый раз суетесь, и она только смеется над нами обоими».